Третье. Нет, гости были сегодня Алкмене совершенно ни к чему. С ночи у нее начались обычные женские очищения, но в последние годы у ревнивой Геры они проходили настолько болезненно, что Алкмена старалась забиваться в отдаленнейший угол Геникея и хотя бы первые два дня, как зверь в берлоге, не попадаться никому на глаза, кроме двух доверенных рабынь-финикиянок, никогда не обижавшихся на раздражительную хозяйку. Вот и сегодня Алкмена заснула только на рассвете. Поднялась около полудня совершенно разбитая, обругала Тефию, сильно располневшую и ставшую от этого медлительной и добродушной, за какую-то пустячную провинность. Через час подарила ей серебряную фибулу в виде листа орешника. Дети были в Палестре, муж находился там же, и жизнь шла своим чередом. То есть была отвратительной. Алкмена знала, что скоро это пройдет, но легче от этого не становилось. Ближе к вечеру вернулись дети, взмыленные, растрепанные, исцарапанные, и Алкмене очень захотелось обнять их, пожалеть, хоть на миг спрятать от сурового мужского мира, где дерутся и наказывают, но амфитрион строго-настрого запретил ей так поступать. И еще около часа Алкмена жалела саму себя за то, что так и не смогла родить себе девочку. О, мелочная Гера! А потом Алкита и Фикл куда-то умчались. Пришедший незадолго до сыновей амфитрион сидел в Мегароне и был занят или притворялся, что занят. Вот тогда и объявились нежданные гости. Чуть было не приказав челяди выгнать чрезмерно шумную ватагу, заполонившую все подворье, Алкмена в последний момент пристально оглядела гостей и поняла — это кто угодно, только не бродяги. Две дюжины вооруженных людей с хриплыми голосами солдат, десяток женщин в запыленных одеждах, одна девочка примерно 9 лет, очень высокий мужчина, чуть старше амфитриона. Они шумели, но не буянили. Прихлебывали из походных киликов с откидывающейся крышкой, но особо пьяным никто из них не был. Женщины пританцовывали и вызывающе громко смеялись, но не походили при этом ни на дешевых порн, ни на бешеных вакханок. Девочка вела себя тихо и смотрела на Алкмену огромными синими глазами. «Гера, за что?» И высокий мужчина стоял в самой гуще толпы, скрестив руки на груди и словно чего-то ждал. Один из рабов, уроженец Эвбеи, при виде этого великана вздрогнул и побежал в Мегарон, откуда вскоре вышел сияющий амфитрион, на ходу набрасывая праздничный плащ, часть тофийской добычи. — Радуйтесь! Я счастлив приветствовать Басилея Айхалии, прославленного иврита, в своем доме! Широко улыбаясь, амфитрион легко сбежал по ступенькам и направился к гостям. — И я рад приветствовать тебя, доблестный амфитрион, потомок великого Персея! — отозвался высокий мужчина, ленивым взмахом руки укрощая свою свиту. — Не дать не взять колебатель земли, Посейдон Иннасигей, успокаивающий штормовое море. — Нет, гости сегодня определенно ни к чему, — обреченно подумала Алкмена, с головой окунаясь в водоворот привычных, но оттого не более приятных домашних дел. Когда шумные эвбейцы были размещены, а амфитрион в это время развлекал иврита, Басилея только сейчас дошло до Алкмены, и даже поясница ее вдруг перестала напоминать о себе, сидя с ним на террасе перед Мегароном, во двор въехала колесница. — Это мой сын Эфит, — представил нового гостя иврит, и амфитрион приветливо кивнул, бросив несколько похвальных слов об умении новоприбывшего управляться с лошадьми. Эфит оказался гибким, застенчивым юношей, почти таким же высоким, как его отец, но совершенно не соответствующим развеселой компании, сопровождающей Басилея. Не было в нем и мрачного спокойствия иврита, и густые брови не сходились резко к переносице, лишь намеченные мягкими штрихами. Но руки уже наливались зрелой мужской силой, а взгляд прятал в глубине своей затаенную твердость. Юноша был открыт, и все его чувства и мысли ясно отражались на лице. — Хороший мальчик, — мельком подумалось Алкмене. — У тебя хороший сын, Басилей, словно подслушав ее мысли, бросил амфитрион, глядя на зардевшегося Ифита. — Прошу всех в дом, стол для дорогих гостей уже накрыт. Мужчины и Алкмена на правах хозяйки дома прошли в Мегарон, где Алкмена присела на скамеечку у окна, отговорившись временным недомоганием и отсутствием аппетита, а остальные расположились в креслах подле уставленного яствами стола. Пусть амфитрион и не был Басилеем, а мог быть даже Ванактом, если бы не изгнание из Микен, как Иврит или приютивший его в Фивах Креунд, но стол амфитриона ни изысканностью дорогой посуды, ни разнообразием блюд не уступал столу правителей. Амфитрион мог себе это позволить. Тем более, когда в доме столь именитые гости, а причина их приезда абсолютно неизвестна. Наконец Иврит блаженно откинулся на спинку кресла, все еще держа в руке полупустую чашу с промнейским красным, гордостью амфитрионовых погребов. — Благодарю за царское угощение! — одними губами улыбнулся Басилей, завороженно глядя, как блики играют в чаше, искрясь на кровавой глади. Юный Ифит вина не пил, хоть никто ему этого и не запрещал. Знал обычай. «Рад, что смог угодить гостям, оказавшим честь моему дому», — отозвался амфитрион, демонстративно плеснув вином в сторону порога. Алкмена знала, что жертвы Зевсу гостеприимцу ее муж приносит только при посторонних. Причину этой неприязни к громовержцу она тоже прекрасно знала и старалась не заострять на этом внимание. Но ее удивило то, что иврит Айхалийский вообще не предпринял ответного шага, иронично глянув на амфитриона и столь же демонстративно осушив чашу, не пролив ни капли. Хотя гостем был именно он, и ему надлежало бы. — Пора и о деле поговорить, — как ни в чем не бывало заявил иврит. — Думаю, что еще сегодня мы сможем засвидетельствовать свое почтение и дружбу Басилею Креонту. Но приехали-то мы к тебе, дорогой амфитрион. — Я слушаю, Басилей. — Басилей, Басилей! — неожиданно тоненьким голоском пропел иврит. — Лучше мне вина налей. Ифит чуть заметно поморщился, явно не одобряя поведение отца, а амфитрион поспешил выполнить просьбу гостя. — Сын у тебя растет, — неторопливо проговорил иврит, перестав ерничать. — Будущий герой. — Сыновья, — мягко уточнил амфитрион. — Ну, я и говорю, сын, — не слушая, кивнул иврит. — Эвбея далеко, да только наслышан я про твою Палестру и про учителей, которых ты набрал. Мудр ты, амфитрион, метко целишь, без промаха бьешь. А вот из сына твоего, стрелок, никудышный выйдет. — Это почему же? — обиделся, но не подал виду амфитрион. — А что, в ваших фивах хоть один приличный лучник есть, не считая Аполлона? — хохотнул иврит, отвечая вопросом на вопрос. Алкмена вздрогнула. Хоть прямого оскорбления в адрес гневного солнцебога и не прозвучало, но все-таки... Конечно, Басилей, все мы наслышаны о твоем великом искусстве, да и сын твой, полагаю, мало в чем отцу уступит. Осторожно заговорил амфитрион, переводя взгляд с длинных, как у музыканта, но куда более цепких пальцев иврита, на очень похожую руку юного Ифита, который тот подпер щеку, откинувшись на ложе. Да, сомнений не было. Он видел руки выдающихся лучников и ошибиться не мог. — Мало кто может тягаться с тобой, Басилей иврит, в искусстве стрельбы, но и фивы не бедны лучниками. Нынешний учитель Алкида и Эфикла, Митрил, не слыхал о таком. Лениво качнул головой иврит. — Нет, не слыхал. В подброшенное яблоко, упрямо закончил амфитрион, словно не замечая издевки, попадает с 50 шагов. Иврит пренебрежительно усмехнулся, и даже губы его застенчивого сына тронула легкая улыбка. Спустя мгновение иврит взял со стола яблоко и швырнул его прямо в дверь. Почти сразу же вдогонку полетело другое яблоко, пущенное ифитом. У самой двери яблоки столкнулись и разлетелись вдребезги, забрызгав косяк. — С 50 шагов, говоришь? — протянул Басилей, взял другое яблоко, с хрустом откусил от него и принялся с видимым удовольствием жевать. Амфитрион давно понял, к чему клонит его гость, но боялся поверить. Заполучить такого учителя, как иврит-лучник... Правда, Амфитриона несколько смущало поведение гостя. Да и не бросит же он свою Айхалию, чтобы обучать близнецов искусству стрельбы из лука в течение нескольких лет. Об этом Амфитрион напрямую и заявил ивриту. — Так я и не собираюсь бросать Айхалию ради твоего сына. «Сыновей», — снова поправил Амфитрион, стараясь не замечать явно подчеркнутого «твоего сына». А иврит, в свою очередь, не обратил внимания на «сыновей». «Оставлю в Фивах и Фита. Пускай он учит. Ну, а я буду наведываться время от времени». Амфитрион вздохнул с некоторым облегчением. И Фит нравился ему гораздо больше, чем его несколько странный отец. Но, с другой стороны, что скажет учитель Митрил? Слава иврита гремела по всей Элладе. Что же касается его малоизвестного сына... — А если твой этот, как его, Мунит, станет упорствовать? Басилей Айхалии как будто читал мысли хозяина. — Мы можем устроить состязание. — С тобой? — вырвалось у Амфитриона. Взгляд иврита стал тяжелым, и его длинное тело в кресле сразу же напомнило сытую, но опасную змею. — Мне с мунитами делить нечего, — отрезал он и тихо добавил. — Разве что с Аполлоном. Уже провожая гостей, Алкмен решилась спросить у иврита о маленькой девочке с синими глазами, столь неуместной в шумной свите Басилея. — Это ваша дочь? Я смотрю, она однолетка с моими. — Это моя жена, — безразлично отозвался иврит. В виде брезгливого удивления Алкмены он развел руками и поправился. — Будущая жена. Нынешняя мне кучу мальчишек нарожала, а про эту предсказано, что родит она мне девочку. Вот сын ваш, госпожа, подрастет, большим станет, а моя будущая жена и родит к тому времени герою его будущую жену. Породнимся, а? Я и имя дочки придумал, Иола. Хорошее имя. За такое имя и умереть не жалко. Имя-то хорошее. Да только станут ли мои мальчишки так далеко за женами ездить? Небось, и в Фивах девушек немало. Попробовала отшутиться Алкмена, но вышло почему-то невесело и даже чуть-чуть страшновато. «Станут», — заглянул ей прямо в лицо Басилей иврит, для чего ему пришлось согнуться почти вдвое. «Я лучник. Мне дальние цели различать привычнее. Станут, госпожа моя, еще как станут. И Рот, он ведь тоже лучник, госпожа моя, как я, да Аполлон». И пошел прочь, купаясь в воплях и гаме свиты, подхватив на руки молчаливую синеглазую девочку. Ночью Алкмена попыталась отговорить мужа от идеи состязания лучников, но ничего связного сказать не могла, кроме банального «он мне не нравится». И они с Амфитрионом впервые за много лет серьезно поссорились.